Глава четвертая. Едва я с головой провалился в безразмерную котомку стриги, как свет тут же погас. Темно стало, как у негра в жопе, простите мою нетолерантность. Словно неведомый электромеханик тля перерезал ночью все провода. Из ощущений только чувство свободного падения, да свист ветра в ушах. Интересно, а с какой высоты я грохнусь? И сумею ли кости потом в кучку собрать? Недолго думая, я подключил магическое зрение. Но ничего существенного этим не добился. Вокруг все так же стояла непроницаемая темнота. Как говорится, хоть глаз кали. А потом меня болтать начало из стороны в сторону. Я уже и всякую ориентацию потерял. В пространстве, конечно, а не то, о которой некоторые подумали. Вверх, вниз, вправо, влево, все как-то спуталось, смешалось. В общем, без бутылки и не разобраться. Хотя мне того винишка, которым лже-кощей вчера попотчевал, за самые гланды хватило. Нет, нам такого угощения и даром не нать, и с деньгами не нать. Лучше уж трезвенником назовусь, целее буду. Наконец, где-то в обозримом пространстве, с направлением я до сих пор испытывал существенные затруднения, что-то слабо замерцало. Словно огонек какой далекий. По мере приближения этот огонек постепенно разгорался, пока не рассыпался на целый рой светящихся в темноте точек. А это могло означать только одно, что впереди меня поджидало нечто магическое, поскольку обычное зрение до сих пор пасовало. Я стремительно летел к этим огням, количество которых все увеличивалось и увеличивалось, пока не закрыло мне весь обзор. Хотя, кроме темноты, там и смотреть не на что было. А потом мое падение стремительно прекратилось. Я с размаху впечатался в какую-то твердую кучу. Дух из меня резко выбило. Скорость падения оказалась весьма существенной. Я даже сознание на мгновение потерял. Очнулся я довольно быстро, хотя у меня и сравнить-то было не с чем. Однако складывалось такое ощущение, что без сознания я пребывал совсем немного. Черпанув из резерва толику силы, я привычно сформировал малое целительское заклинание без всяких проблем. В этом странном пространстве, внутри магической сумы стриги, магия срабатывала как обычно, без всяких сбоев и блоков. Ощутив, что мой пострадавший от удара организм пришел в норму, я осторожно поднялся на ноги и внимательно огляделся. Можно, конечно, было поэкономить магическую энергию и обойтись действием регенерации, но мне важно было проверить, работает ли здесь мой талант или нет. Мало ли с чем здесь придется столкнуться лицом к лицу. Может быть, в этой суме безумная ведьма, кроме всего прочего, держала и опасных тварей, выманивая их с магической котомки по мере надобности. В общем, я был сейчас готов к любым неожиданностям. А вот с магическим зрением здесь творились какие-то странные штуки. Изображение плыло и искажалось. Я даже не мог нормально определить расстояние до той или иной цели. Причину такого сбоя я видел в очень большой концентрации магических артефактов, окружающих меня со всех сторон настоящим светящимся роем. Похоже, их количество создавало в этом пространстве чудовищный энергетический фон, который сводил с ума мою очень редкую магическую способность. Сообразив, что магическое зрение мне только мешает ориентироваться, я мгновенно его отключил. Колданув по-бырому обычное и малозатратное заклинание «Светлячок», которое подвесил в воздухе неподалеку от себя. Хоть светлячок и поглощал мизер энергии, света он давал вполне достаточно, чтобы осмотреться. Чем я и занялся. На первый взгляд окружающее меня пространство напоминало обычную городскую свалку. Я находился на вершине огромной кучи барахла, по большей части непонятного мне предназначения. но практически каждый предмет в этой огромной куче, конца и края, который я не мог разглядеть, даже используя светлячок, являлся магическим артефактом. Я находился на самой огромной в мире свалке магических артефактов, края которой скрывались где-то в кромешной темноте. Предназначение некоторых предметов я угадывал с первой попытки. В основном это было всевозможное оружие. Колчаны с луком и стрелами, копья, мечи и сабли разнообразных форм и размеров. Защитного снаряжения тоже хватало с избытком. Я никогда не видел такого количества брони. Полных доспехов, нагрудников, щитов, латных рукавиц, шлемов и кольчуг. Здесь присутствовали, наверное, экземпляры вооружения всех времен народов, когда-либо существовавших на Земле. В связи с этим мне подумалось, что на эту примечательную свалку попадали магические артефакты не только через волшебную сумму стриги, которую приватизировали мы с Грималкиным. Они сыпали сюда еще из сотен и тысяч таких же котомок, созданных по определенному образцу и с применением однотипных заклинаний. Затем эти волшебные сумки терялись, уничтожались, приходили в полную негодность. Люди, маги или сами боги, хранившие в них свои ценности, забывали об этом. А свалка постепенно росла, как на дрожжах, накапливая за сотни и тысячи лет всеми забытый артефакт. Вот только одного я не мог понять. Отчего никто не додумался нырнуть в котомку с головой, как это произошло со мной? Ответ пришел сам собой, когда я обратил внимание на то, что нахожусь я здесь в своем измененном обличье. Похоже, что только мертвые не могут здесь умереть. Прошу прощения за такую вот тавтологию. И еще один момент, который, возможно, не дал мне здесь отдать концы, это благословение великой уравнительницы. Кто его знает, какими дополнительными плюшками она меня наградила. Как обстояли дела на самом деле, я мог только догадываться. Однако тот факт, что я единственный выживший, я обнаружил буквально через полчаса, наткнувшись на высушенную мумию какого-то бедолаги. Значит, ни одному Грималкину приходили в голову подобные мысли — скрыться от врагов в безразмерной сумме. Хотя, может быть, этой мумии двигала только жажда наживы. Не знаю. Пусть покоится с миром. Здесь его кости никто не потревожит. Поскольку мой дар здесь не глушился блокираторами и вполне сносно функционировал, я попытался создать портал. Чего, казалось бы, проще? Раз, два, и ты уже в нужном месте. Однако, по непонятным причинам, сформировать заклинание переноса мне не удалось. Руны и знаки никак не хотели встраиваться в нужную мне формулу, не обретали стабильность и утекали, словно сухой песок сквозь пальцы. Вскоре я оставил эти бесплодные попытки. Некоторое время я бессмысленно слонялся по местным залежам магических вещей, любуясь особо искусными изделиями. Из рук древних мастеров иногда выходили настолько чудесные произведения искусства, что невозможно было оторвать глаз. Однако, какие функции они несли в себе, я не представлял, поэтому и брать их в руки не спешил. Не хотелось в очередной раз по дурости вляпаться в какое-нибудь дерьмо. Однако, случайно зацепившись когтями и вывернув из кучи хлама до боли знакомый предмет, я не удержался, чтобы не взять его в руки. Им оказалась небольшая, искусно расписанная тарелочка, к центру которой словно прилипло золотое яблоко. Но кто из нас, скажите, не читал в детстве русские народные сказки, в которых присутствовала волшебная тарелочка? Да-да. Катись, катись, яблочко, да по тарелочке. И таким вот странным магическим способом можно было увидеть все, что душа пожелает. Блин, вот я и не удержался. примостив свой зад на огромном металлическом нагруднике, который, наверное, подошел бы и мне в кромешной ипостаси, я положил тарелочку на колени и легонько толкнул пальцем яблоко. «Катись, катись, яблочко, да по тарелочке!» — произнес я заветные слова. «И что?» «Да ничего. Яблоко ни на миллиметр не сдвинулось со своего места. Я толкнул его посильнее. Не тут-то было. Проклятый фрукт даже не шелохнулся, словно был намертво приклеен к фарфоровой поверхности. Может быть, это всего лишь муляж? Имитация настоящего артефакта, который захотел у себя иметь какой-то идиот? Да нет, не может быть. Я буквально на мгновение перешел на магическое зрение. Ошибки быть не должно. Энергетический силовой фон, излучаемый и яблоком, и тарелкой, однозначно подтверждал, что передо мной настоящий артефакт. Тогда в чем же дело? Отчего она не работает? Может быть, я неправильные слова произнес? Но в сказках говорили именно так, а не иначе. И все прекрасно работало. В чем же тогда здесь фокус? Догадка пришла буквально в следующее мгновение. Артефакт просто исчерпал заряд встроенного в него небольшого по размеру кристалла-накопителя, который я обнаружил с тыльной стороны тарелочки. Его я как раз и не приметил с первого взгляда. Что ж, попробуем зарядить магическую батарейку, а там, глядишь, и заработает забытая всеми волшебная вещица. Я прикоснулся к кристаллу, направляя из резерва небольшой поток энергии. Меридианы послушно откликнулись на мое желание, и по ним, словно ток по металлическим проводам, потекла сила. Чтобы заполнить накопитель энергии, потребовалось всего ничего. Я даже для активации малоцелительского заклинания потратил раза в два больше сил. Вот умели же древние мастера изготавливать такие чудные вещи. А ведь нехваткой силы в стародавние времена маги совсем не страдали, не то что в последующие столетия, когда общий источник магической энергии от чего-то забарахлил. И вот что интересно. До сих пор ни один маг, силовик, асур, бог или титан так и не обнаружил, где на самом деле он находится. И вообще, никто не представляет, что же он такое на самом деле. Когда кристалл наполнился и засветился ровным желтоватым сиянием, я вновь подтолкнул яблоко пальцем и тихо прошептал. «Катись, катись, яблочко, да по тарелочке!» После моих слов яблоко покачнулось, отлепилось от центра тарелки и принялось неспешно нарезать круги по самому его краю. «Получилось, тля! У меня получилось!» Не сдержавшись, во всю глотку заорал я, едва сдержавшись, чтобы не пуститься в пляс. Но меня удержал лежащий на коленях артефакт, центр которого тоже замерцал желтоватым светом и подернулся крупной рябью. Это было так похоже на современный телевизор, не подключенный к антенне, что я громко заржал. А мы все спорили, кто первый придумал передачу изображения на расстоянии. Оказывается, все споры яйца выеденного не стоили. Первым передавать изображение на расстоянии научились древние маги. И сказки этот факт ни разу не переврали. Все так и было, и я тому свидетель. «Катись, катись, яблочко, да по тарелочке», — продолжал нашептывать я это древнее заклинание. «Покажи мне...» Я на секунду даже дыхание задержал. Набираясь храбрости. Ведь больше всего на свете я хотел увидеть сейчас мою Надюшку, любимую жену в том прошлом мире, а в этом совсем еще молоденькую девчонку, которая меня еще и знать не знала. Не знаю, как сложится моя дальнейшая судьба, и, возможно, мне придется погибнуть. Но я хотел еще разок взглянуть на такое близкое и дорогое мне лицо, хотя бы в последний раз. Тарелочка в ответ на мою просьбу замерцала и заискрилась с удвоенной яркостью. А затем вдруг в его глубине проявилась резкая и четкая картинка, как будто приоткрылось окно в реальный мир. У меня даже сердце перехватило, когда я увидел ее, мою Надюшку, такую молодую, веселую, румяную. Я даже не заметил, как из моих увлажненных глаз выкатились две крупные слезинки, прочертив по уродливым, омертвевшим щекам мокрой дорожки. В Москве вовсю светило солнце, проникая сквозь большие чистые окна в салон трамвая. Весна уже полностью вошла в свои права, и кое-где на деревьях появились нежно-зеленые клейкие листочки. Моя драгоценная и любимая супруга о чем-то переговаривалась с подружками, время от времени задорно смеясь. При этом ее косички, в которых оказались заплетены ее шикарные волосы, озорно раскачивались, а на румяном лице проступали такие знакомые ямочки. Я громко шмыгнул носом, совсем расклеившись от увиденного. Как бы я хотел в этот момент оказаться рядом, ловить каждое ее дыхание, каждое слово, вместе смеяться незатейливым шуткам и радоваться простым и обыденным вещам, весеннему солнцу, свежему ветру и даже первой майской грозе. Но почему я до сих пор так далек от своего счастья? Ведь оно так рядом, буквально руку протяни. Черт! Выругался я, когда осознал, что ткнул своей когтистой лапой в середину тарелочки, сбив всю настройку. Картинка с Надюшкой пропала, а по фарфоровой поверхности вновь пошла крупная рябь. Но больше вызывать милую мне картину молодой супруги я не стал. Хватит. И без того сопли распустил. Неизвестно еще, как я отсюда выберусь. И из волшебной сумки, да и вообще с кромки в реальный мир. Возможно, что у Грималкина ничего не получилось, и мне все-таки придется вступить в схватку с Лже-Кощеем на его территории, чего мне по ряду причин очень бы не хотелось. Следующей картинкой я запросил у артефакта показать мне мое мертвое воинство, управление которым, уходя на переговоры, я доверил Молчану. Тарелочка послушно показала мне полевой лагерь моих ходячих. В нем, судя по транслируемому изображению, дела обстояли хорошо. Никто на моих подчиненных мертвяков не нападал. Похоже, что злобный Санта пока еще дожидается моего решения, не желая без нужды губить ни своих рубежников, ни моих ходячих. Бережливый сука. Надеется все-таки, что я соглашусь перейти под его руку. Ну, жди-жди, упырь, ничего тебе здесь не обломится. Мои живые в стане мертвяков, Василинка с Перухой, тоже чувствовали себя отлично. Они расположились под выстроенным навесом из свеженарубленных веток и жарили на углях какую-то дичь. Ну да, ведь еды с собой у нас не было. Они молодцы и поохотиться успели, и никакой паники я на их лицах не заметил. Молодцы, ребятки. Достойная смена растет. Вот на кого бы я всю кромку оставил, да еще на Молчуна, чтобы приглядывал. Вон, как он ловко моими умрунами распоряжается, словно всю жизнь этим и занимался. Рассудительный, хладнокровный, а после смерти, кажись, еще более спокойным стал. Достойная замена Лже-Кощею. Эх, как это у меня все ловко вышло. Уже и все роли умудрился распределить, и министерские портфели раздать. Только проблема-то еще отнюдь не решена. Закончив с насущными вопросами, я постарался рассмотреть в артефакте моих друзей и соратников, спешащих мне на помощь. Но по какой-то странной причине тарелочка отказалась показывать мне и Кощея, и полковника легиона, и его вечных спутников Бима и Бома. В чем причина такой избирательной работы магического предмета, я и не понял, но думать над этим у меня просто не было сил. В конце концов, я еще немного поигрался с артефактом, подглядывая за работой моих старших товарищей — Иосифа Виссарионовича и Лаврентия Павловича. Товарищ Сталин был обнаружен мной в своем рабочем кабинете, склонившись над какими-то бумагами, а товарищ Берия, высунув язык, носился по какому-то огромному заводу, выпускающему явно совсем не детские игрушки. Решив им не мешать, видно же, делом люди заняты, я свернул окошко в реальный мир. Сколько времени я находился на этой свалке забытых артефактов, определить мне не удалось. Оно здесь словно замерло, оторванное от основного мира. И вообще, мне было бы очень интересно узнать, где находилось это странное место. Возможно, что и в каком-нибудь параллельном измерении, связанное с обычной мне Вселенной посредством безразмерной суммы. На этот счет я обязательно переговорю с Кощеем, если нам когда-нибудь доведется встретиться. Но я буду надеяться, что все мои приключения закончатся благополучно. А ведь если с умом подойти ко всей этой груди артефактного барахла, то как наша страна подняться сможет и в военном плане, и в магическом? Я уверен, если здесь основательно покопаться, можно обнаружить такие вещи, которые могут творить настоящие чудеса. Напоследок я решил проверить, чем же сейчас занят мой хвостатый помощник. Отчего он не спешит вытащить меня из этого древнего хранилища всевозможной магической хрени непонятного предназначения. Сформировав новый запрос тарелочки, я уставился на говорящего кота, который обнаружился в каком-то лесу. Судя по картинке, где вдалеке виднелись шпили лже-Кощеева дворца, он недалеко переместился от его вотчины. Грималкин с задумчивым выражением на усатой кошачьей морде шрудил лапой в дырявой суме. Но рыбка, которую он хотел выловить, в ее бездонном чреве все никак не ловилось. «Похоже, что я здесь надолго застрял», — словно ледяным крошевом окатила меня неожиданная догадка. Ведь кот, насколько я понял, пытался выточить из суммы стриги именно меня.